но мне нужно уснуть. Я так смеюсь, мне стало смешно, знаешь, от ее слов. Она клянется, меня не целовал ни один мужчина. Ни один? Ни один. Налей мне еще. Анфиса, еще, скорее. Нет. Я сегодня хочу пить только из твоих рук. Нет. Ты устал. Что? Ты устал. Я устал. Отдохни. Отдохни. Ко мне на колени. Ляг, как вчера. Да. Вчера было. Хорошо. Нет. Нет. Нет. Мне хочется ходить. У меня столько мыслей, столько планов. Я вдруг увидел мир. Зеленый, красный, голубой. Давай мечтать. Давай. Который час? 12. Время идет. Налей мне еще. Ну, скорее. Я еду, еду. Я еду, я устал. Так тебе хорошо? Хорошо. Так очень, знаешь. Нет, нет. У тебя немножко жесткие колени. Нет. Это хорошо. Я люблю, что ты вся такая жесткая, сухая, горячая, как крапива, как крапива. Как крапива. Давай мечтать о светлом. Знаешь, никто не знает. И даже ты не знаешь, как я устал. Как я измучился, как временами ненавижу я жизнь и себя. Не жалей жизни. Она так печальна, так страшна, так темна. Кто судит нас? Откуда моя тоска? Я как будто бы счастлив. Я как будто сам делаю свою жизнь. Но откуда эта проклятая тоска? Нет! Давай мечтать, я думать не хочу. Красиво стоял. Перед моими глазами волнуется тихо, как голубой туман перед восходом солнца. Какие-то песни я слышу, какие-то деревья на глазах моих покрываются белыми цветами. Любишь яблоню, когда она цветет? Нет, я люблю красные розы. Нет, нет, яблоню, когда она цветет. Птицы летят надо мной, сверкают на солнце их огромные белые крылья. Нет, скажи мне те слова, которые мне поют о другом. Друг, друг желанный ты мой. Кто беспокойному сердцу ответит? Море, море любви ему вечности светит, светит желанный покой. Светит желанный покой. Почему ты вздрогнула? Светит желанный покой. Постой. Я, кажется, вижу его. Да, всю свою жизнь я стараюсь вспомнить это лицо. Я мучаюсь. Не могу вот сейчас. Это женщина. Я не знаю, чье это лицо. Но вот сейчас, на одно мгновение, оно как будто бы склонилось надо мной. Мне стало так хорошо. Но ты его спугнул, и опять не могу вспомнить, какие у него глаза. Я их видел. Вы ясный взор. Нет, скорее черный. Не черный, не черный, не черный. Он звал тебя? Не звал. Он меня не звал. Не молчи, говори. Не молчи. Говори, говори, молчу, говори, говори. Я молчу, я говорю все время, разве ты не слышишь? Слышу. Спи, дитя мое, спи. Спи спокойно и доверчиво. Я не обману тебя. Это я рассказала тебе о белой яблоне, которая цветет. Спи, а я спою тебе ту глупую песенку, что пела мальчику моему. Не надо плакать. Не надо плакать, не надо. Это я так. Это я вспомнила, милый мой, родной мой, моя единая и вечная любовь. Не надо. Так хорошо. Я даю тебе руки. А я больше не хочу. Ну, может быть, выпьешь? Да. Иди же. Анфиса осторожно встает. Федор Иванович остается лежать на спине, глаза его закрыты. Анфиса раскрывает перстень и высыпает яд в рюмку. Руки ее слегка дрожат. Осторожно ставит рюмку на столик около дивана и садится на прежнее место. Пой! Выпей. Я больше не хочу. Одну. Больше не надо. Я больше не хочу. Какая ты нелепая. Зачем ты мне помешала? Мне было так хорошо. Который час? Значит, едем. Сейчас. Сегодня утром я заглянул в детскую. Смотрю на пустые кроватки и ничего. Они хорошие девочки. Я их очень люблю. Только зачем я им нужен? Покажи глаза. Федор Иванович смотрит в глаза Анфисы и, в то же время продолжая начатое движение, подносит рюмку ко рту, пьет. В темных дверях показывается старуха. Надо накрыть чем-нибудь. Нехорошо так. Я боюсь. Подойди. В чемодане посмотри. В чемодане посмотри. Нет, цены не стыкали. Не знаю, не слыхала. Который час? Не знаю. Часы у него в кармане. Мне страшно. Страшно. Конечно, страшно. Конечно, страшно. Что делать? Что делать? Нечего делать. Все сделано.